Глава 9. Они вышли из ворот кладбища, свернули налево, прошли вдоль заросшей диким виноградом кирпичной стены и подошли к дому номер 33. Возле витрины художественного магазина, заложив руки за спину, стоял полицейский и внимательно изучал выставленные в витрине ландшафтики. На другой стороне улицы стоял бело-зеленый полицейский автомобиль. «Этот полицейский и вон та машина, они имеют отношение к Анне?» — тревожно спросил Каменев. «Увы, самое непосредственное, мой бедный друг. Но прошу вас, крепитесь, нам с вами предстоит тяжелый вечер, и вам понадобятся все ваши душевные силы». «Так вот, почему вы всю дорогу так неуклюже развлекали меня?» «Почему же это неуклюже?» — слегка обиделась графиня. «Ну как же, то рассказываете про недавно умершую жену какого-то старца Тимофея». «Наталья не была его женой», — быстро вставила Апраксина. «Они жили как брат с сестрой, у нее даже была отдельная хибарка. Сейчас отец Тимофей держит в ней садовый инвентарь». «Да мне-то что за дело? То вы меня в церковь какую-то несуразную ведете, то на кладбище». «Но я думала, вам захочется помолиться». «Перед этими детскими бумажными иконками? Под куполом из елочной фольги?» «А мне почему-то показалось, что вам пришлась по нраву эта безыскусная простота. Так выходит, мне не удалось отвлечь вас от тяжелых мыслей». «От мыслей? Да, но от тяжести и горя ничуть», — резко и даже мстительно ответил Каменев. «Ну что поделаешь», — вздохнула Апраксина, — «звоните». Каменев протянул руку и позвонил. Рука его слегка дрожала. «Анна, это я, Константин», — сказал он, услышав в домофоне голос Юриковой. Замок щелкнул, дверь отворилась, они вошли в парадную и стали подниматься по лестнице. «Отдайте-ка мне мою сумку», — сказала Апраксина на третьем этаже. «Вы едва переставляете ноги и держитесь, пожалуйста, Константин». Каменев удивленно поглядел на нее. Графиня впервые обратилась к нему по имени и отдал ей сумку. Апраксина заметила на его лбу росинки пота. «Постойте». Она порылась в боковом кармашке сумки и вытащила стеклянную трубочку с лекарством. «Вот, положите это под язык». «Валидол?» «Это гораздо лучше валидола. Успокаивает и сердце, и нервы. Давайте постоим, обождем, пока подействует». Каменев положил под язык небольшую желтую таблетку, прислонился к стене и стал ждать, прикрыв глаза. Через минуту-другую он выпрямился и сказал: «Спасибо, мне уже лучше». «Ну вот и славно. Поднимаемся?» И графиня резво заспешила наверх. На площадке пятого этажа их поджидала Анна Юрикова. «А почему это вы вдвоем?» «Встретились?» — неопределенно ответила Апраксина. «Как поживаете?» «Нормально. А вы, тетушка?» «По-разному. Принесли мне обещанное лекарство?» «Я всегда держу слово. Можно нам пройти?» «Конечно. Уж не этот ли юноша бледный ваше лекарство?» Анна с нежной и горькой улыбкой поглядела на Каменева. «Проходи, Костенька. А что это ты на меня так странно смотришь?» «Я? Так, ничего. Да, я пройду, конечно. Здравствуй, Анна». Он подошел к ней и поцеловал в лоб. Фу, как торжественно. «Так только покойников целуют. Ой, прости». Она смешалась и заторопилась к дверям, на ходу сообщая скороговоркой: «У меня сегодня три неожиданные гости, и все они явились по разным поводам, но, надеюсь, поскольку ко мне пожаловала еще и местная знаменитость графиня Апраксина, скучать никто не будет». В комнате с башней действительно были гости. На диване в разных его концах сидели Ташенька Сорокина в каком-то немыслимом пестром понче и Ада фон Кёнигзедлер, как всегда элегантно одетые и при полном макияже, а у стены, скрестив на груди полные руки, скептически разглядывала картину питерского художника Юрия Брусовани Мириам Фишер. «Можно мне представить вас моим гостям, тетушка-графиня?» — торжественно и чуть насмешливо спросила Юрикова. «Думаю, в этом нет необходимости», — ответила графиня, — «ведь это я пригласила сюда и господина Каменева, и этих дам». «О, а я-то думала, что за неожиданный наплыв гостей. Надеюсь, вы мне объясните, зачем вы это устроили и почему не спросили моего согласия?» «Позже, если в этом появится необходимость». «Ну что ж, в таком случае я отправляюсь на кухню готовить чай», — сказала Юрикова. «Или кто-нибудь хочет кофе? А то, может быть, вина, у меня где-то есть красное французское вино». «Не хлопочите, госпожа Юрикова», — остановила ее Апраксина, садясь в кресло, явно предназначенное для хозяйки, и ставя рядом с собой свою объемистую сумку. Я пригласила всех вас сюда отнюдь не для светского чаепития.